Когда выглянуло солнце, Дженнифер перестала видеть дерево и уставилась на свою руку. И мисс Силвер тут же почувствовала, как напряглось все ее существо, вся ее по-детски хрупкая фигурка. Казалось, бедная девочка увидела нечто отталкивающее, отвратительное. Мисс Силвер опустила вязание на колени и обыденным тоном сказала: «У тебя что-то с рукой, дорогая?» Дженнифер резко обернулась, испуганная и злая. «С чего бы это?» «Просто мне так показалось. У тебя такой вид, будто что-то тебя встревожило». «Просто смотрю. Понятно? Это же моя рука. Почему я не могу на нее смотреть, если хочу? Что в этом плохого?» Мисс Силвер опять заработала спицами и с улыбкой сказала: «Иногда, если на что-то долго смотришь, очертания расплываются, и начинает казаться, что ты видишь совсем другое». Дженнифер взъерошила и без того растрепанные волосы. «И ничего у меня не расплывается. Рука как рука. Моя рука. Понятно?» Она демонстративно спрятала руки за спину и обернулась. Теперь она смотрела не на них, а на мисс Силвер. «Это просто мои руки, и они не могут быть ничем другим. Я не знаю, о чем вы говорите. Это просто мои руки». Мисс Силвер продолжала улыбаться. «И, к сожалению, грязные, моя дорогая. Тебе было бы легче держать ногти в чистоте, если бы они были покороче. У тебя очень красивые руки. Если ты позволишь мне постричь тебе ногти, за ними только проще будет ухаживать. На них будет приятнее смотреть». Ей показалось, что девочка вся задрожала, но тут же взяла себя в руки. Резко отвернувшись, Дженнифер подошла к полке и стала перебирать книги. Одну выдвинула и задвинула обратно, другую взяла и принялась листать. Наконец, недовольно сказала: «Одно старье. Это книги прежних хозяев. Вы знали? Дом раньше принадлежал Эверли. Их теперь никого не осталось. Последней была мисс Мария Эверли, а она умерла еще до войны. Никаких Эверли больше нет. Мне про них рассказал старый мистер Мастерс. Он свекор миссис Мастерс. Живет в коттедже с почтовым ящиком на стене. Он помнит Марию Эверли. Он говорит, она была ужасно врединой, но зато настоящей леди. Он говорит, теперь ничего не осталось. Одни девчонки в бриджах. Ну, а те, что постарше, должны бы иметь больше соображения. С ним очень интересно разговаривать. Я люблю к нему заходить. Но иногда...» Она нахмурилась и замолкла. «Что иногда?» «Ничего. Он не со всяким будет разговаривать. По крайней мере, про Эверли. Он говорит, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Вы не скажете, что я про них говорила, правда? Вы знаете, что вся мебель в этой комнате тоже от прежних хозяев? Это была классная комната, и никто не удосужился убрать отсюда вещи. Хорошее все продали, а остальное он купил вместе с домом». Поскольку Дженнифер никогда не называла мистера Кредека по имени, мисс Силвер не удивилась безмолвному «он» и ничего не стала переспрашивать. Дженнифер выдернула другую книгу. «Церковные обряды для детей», — ядовитым тоном прочла она. «Ненавижу». Мисс Силвер была знакома, эта благочестивая классика. Она мягко заметила, что на книги, как и на одежду, бывает мода. 100 лет назад по-другому говорили, по-другому одевались, но, думаю, по сути своей люди не были другими. Дженнифер запихнула церковные обряды на место. «Ненавижу!» — пылко повторила она. И вдруг заговорила совсем о другом. «Я наткнулась на мисс Трэмлетт и не успела убежать, а она меня заметила. Она говорит, они заполучили себе платного гостя. Почему просто не сказать жильца? Платный гость — какая чушь! Если ты гость, ты не платишь. Если платишь, то ты не гость. Вот и все. Я продолжаю называть его жильцом. Каждый раз, как встречу ее, говорю, как поживает ваш жилец, мисс Элейн? Как поживает ваш жилец, мисс Гвинет? Жаль, не успела сказать сегодня. Вообще-то это не жилец, а жиличка. Она сегодня приезжает, а завтра они хотят позвать гостей, чтобы всех перезнакомить. Сегодня Гвинет поедет в Детхам за пирожными, а Элейн будет печь булочки. И он пойдет, и вы, думаю, тоже. А маму я не пущу. Заставлю ее лечь, пусть лучше отдохнет. Я думаю, будет неплохо, если я ее запру». Мисс Силвер покачала головой. «Я бы не стала так делать. Ты можешь ее напугать?» По лицу Дженнифер пробежала тень. Фантазия ее заработала. Она представила себе, каково это быть запертой в темноте одной. Воображаемая картина обрастала деталями. Действие бурно развивалось. Вот руки колотят запертую дверь, трясут закрытые окна, слышится истошный крик, сначала громкий, потом затихающий, и под конец только страшный шепот. Но никто не услышит ни этого крика, ни шепота. Она уставилась на мисс Силвер, округлившимися от ужаса глазами и дрогнувшим голосом сказала: «Нет-нет, я не буду ее запирать. Никого нельзя запирать. Это жестоко!»